Глава 26. Ранди. Меня перевернуло воздушным потоком спиной к быстро приближающейся земле. Волосы, юбки вздыбились, я падала навзничь. Я закричала от ужаса, панически машущая крыльями виверна и Джестер удалялись слишком быстро. Заслонившись рукой от слепящего света, который залил все вокруг, Джестер спрыгнул с виверны. Сгруппировавшись, камнем ринулся за мной. Приблизился, и за его спиной раскрылись черные крылья. Но меня уносило быстрее. Потоки воздуха создавали между нами барьер. Волосы мешали смотреть, страх думать. И вдруг сквозь растрепавшуюся косу я увидела огромный пятнистый змеиный хвост. Он вытянулся. Поймал меня в петлю, затем обмотал, словно веревкой на лету. «Поймал!» — послышался голос Джестера. Хвост качнул и дернул меня. Как на головокружительном аттракционе, я взлетела вверх и, заметив подлетевшую под меня виверну, шлепнулась животом о горячую броню. Дыхание сбилось. Змеиный хвост выпустил меня. Я вцепилась руками в торчащие по бокам черные шипы. Сердце колотилось, как безумное. Я повернула голову направо и сквозь пряди собственных волос разглядела Джестера. Он сам был как дракон. С черными крыльями за голой спиной, с извивающимися петлями, змеиным хвостом, начинающимся от середины торса. У меня пропал дар речи. Такого я никогда не видела, но это было чертовски красиво. Джестер, подлетая к нам, снова закрылся рукой от беспощадного света. Боковым зрением я заметила, как нас окружил собой белый дракон. Ярчайшая вспышка ослепила, я зажмурилась. В лицо хлынул мощный поток ветра. Виверну снова тряхнуло и понесло. Я вцепилась обеими руками в шипы, чувствуя жар ветра, бьющего по телу. Ужасную тряску, мы будто попали в ураган. И вдруг все прекратилось. Я осторожно приоткрыла глаза. Вокруг был только свет. Ни Джестера, ни виверны, ни скал. Я оказалась будто нигде. От страха мое сердце сжалось в комок. «Бояться нечего». «Ты свободна!» — раздалось раскатистое в моей голове. И словно из глубокого сна я вывалилась на зеленую траву, села. И часто моргая, принялась озираться. Удивлению моему не было предела. Тут и там на стриженном газоне сидели студенты. Кто с бутербродом, кто с книгой, кто просто болтал с друзьями. Слева бил фонтан со статуей богини знаний над широким бассейном. За ним возвышалось академическое здание со знакомыми башнями, сегодня украшенными флагами по случаю праздника. Я еще раз обернулась. А Джестер? А Виверна и Белый Дракон? Куда они пропали? «О, Ранди, вот ты где! Мы тебя обыскались!» Надо мной возникла Ютна, а чуть позади нее смуглый белозубый Эш. Все еще с ощущением нереальности я облизнула пересохшие губы и спросила. «Почему вы меня ищете?» «Тебя просил найти господин ректор», — ответила Ютна, тряхнув рыжими косицами. «И мистер Пимон, боевик. Выбирай, к кому пойдешь первому». «И твой брат тебя искал», — добавил Эш. «Что ты говорил про отца?» «Про отца?» — я вскочила на ноги. «Он нашел его?» «Я не в курсе», — сверкнул улыбкой Эш. «Но, похоже, ты у нас самая разыскиваемая сегодня личность». «Точно», — ткнула в меня пальцем Ютна. «Еще тебя искали телохранители принца Ивара и их самый главный с необычными глазами». Я сглотнула. «Значит, они заметили нашу пропажу. И что я им буду теперь говорить? Придется правду». Но почему-то совсем не хотелось. Впрочем, я и не обязана рассказывать, о чем мы говорили с Джестером, только то, что он делал. Хотя и этого не хотелось, но наверняка надо было. И все же, куда он пропал? И что за громадный белый дракон... И кто сказал мне про свободу? Кстати, в каком именно смысле я свободна? Вообще? Или в том, что Джестер попался, а я могу отправляться куда угодно? В голове зашумело, сердце почему-то сжалось. «У тебя такое лицо, словно что-то случилось», — заметил Эш. «Все в порядке, Ранди?» «Да, да, я, кажется, просто заснула». Я потерла руками глаза, провела ладонью по лицу. «В следующий раз не ерзай так по траве!» «А то на голове взрыв коромыслом!» — рассмеялась Ютна. «Прости, зеркальца нет? Нам еще не вернули!» Эш подсунул мне отполированный до блеска серебряный пенал с инкрустрациями перламутром по краям. Вот, тоже неплохо отражает. Я пригладила волосы, пытаясь их собрать обратно в косу и попутно решая, куда идти сначала. Грудь сжала страхом сделать снова что-то не так, но в голове повторилось сказанное в свете. «Бояться нечего, ты свободна. Господи, понять бы все!» «Ребята, а вы знаете, что за белый дракон, огромный такой, светящийся, может быть в окрестностях нашей академии? Не виверна и не дракон-хранитель источника, но отдаленно похож». «Хотела бы я увидеть дракона настоящего!» — воскликнула Ютна. «Ты что, где-то встретила дракона?» «Белый — это Амару, священный дракон», — вставил в бурные комментарии подруги слово Эш. «Где? Где дракон?» — аж запрыгала рядом от нетерпения Ютна. «Мы же друзья, Ранди! Ты должна нас туда отвезти! Я ехала в академию с одной мыслью — увидеть дракона Амару! Хотела бы я быть заклинательницей! Так где?» «Во сне», — ляпнула я. Ютна сразу скисла, но Эш сказал. «Увидеть Амару во сне — это все равно, что получить благословение. А наяву редкое чудо. Тебе в любом случае повезло. Он меняет миры, он легенда». «А людей или других существ тоже меняет?» — спросила я с осторожностью. «Конечно. Карает виновных, одаряет тех, кто заслужил». «Нет высшего суда после Амару», — сказал Эш. «Блин, и почему он мне не приснился?» — топнула ногой Ютна и, расстроенная, накрутила на палец кончик длинной рыжей косы. «Спать надо больше», — подмигнул ей Эш, и она почему-то покраснела. «Ладно, ребят, я пойду, спасибо», — пробормотала я. За Джестера стало страшно. Что с ним сделает белый дракон? Покарает за старые преступления и новые... Как ни говорит Джестер преступник. А меня Амару выставил как котенка, чтобы не видела. А вдруг Амару его уничтожит? Мне стало нехорошо. Погрузившись в тревожные раздумья, я шагала по траве. Меня догнал старшекурсник в форме менталиста. Симпатичный, невысокий и очень крепкий, с круглым лицом, раскосыми глазами и длинной черной косой. Он улыбнулся и сказал. «Прости, я подслушал случайно ваш разговор. Ты в самом деле видела Амару?» «Приснился». «Прости, но ты соврала. И друзьям, и мне. Это было видно, я же менталист», — подмигнул он. «Но я не в обиде. Кстати, меня зовут Сигал». А я подумала о сэре Алви. «Если обычный студент раскусил мою ложь, значит, магистр магии поймет, когда я скажу неправду и подавно». Я прибавила шагу. «Ты ведь Ранди, да?» — не отставал азиат. «Ранди, извини, но я спешу. Пойдем вместе. Я просто очень давно жду встречи с Амару. Я знал его еще, когда он был человеком». «Человеком?» — остановилась я. «Да, он был преподавателем по темным материям. Его звали мистер Элоис. О, сколько он тут наворотил дел в прошлом году!» «В прошлом году? Когда напали аджархи?» «Да, все происходило на моих глазах. И нападение, и защита Академии, и превращение Элоиса в дракона. Он тогда всех спас. Это было невероятно эпично». «Ты менталист, значит, ты знал Агнес Ковальски». «Да, мы учились вместе на курсе». «Гениальная. Если ей позволят вернуться в Академию после наказания, наверняка станет магистром. Не то чтобы она круче меня, но очень талантливый маг». «А какая она как человек?» «А тебе зачем?» «А тебе зачем знать про Амару?» «Очень хочу задать ему несколько важных вопросов, но он постоянно улетает. Даже Трея не знает, когда вернется. Так что если он прилетел, нам крупно повезло. Что касается Агнешки, секретов никаких нет. Она интересная. Многие говорят про нее плохо, но это не так. Завистников, недопонявших и тех, кто наслушался сплетен, всегда хватит на одну гениальную личность». «Не ангел, как все мы, но если бы не она, на Джастера с отцом зачинщиков нападения на Академию дознаватели бы не вышли». От его слов про Агнес у меня полегчало на душе, словно ее отмыли от вылитой грязи чистой водой. «Ты сказал, Джастера Вагнера?» — переспросила я и отчего-то затаила дыхание. «Я что-то читала о нем в газетах. Неужели ты и его знаешь?» «Опять врешь!» — радостно сообщил Сигал, словно поймал яблоко в корзину. «Отчего ты этому рад?» «Забавно. Лишняя практика для меня никогда не лишняя. Но я все равно отвечу на твой вопрос. Да, знал. Да, от него никто не ожидал того, что он наворотил. Даже сэр Алви, сильнейший менталист и его брат, не догадался. До своего головокружительного беспредела Джестер был капитаном команды заклинателей, хранителем всех ключей, отличником, ходячей энциклопедией и самым правильным занудой из всех, кого я знал». «Занудой?» — удивилась я. «Но не волнуйся, его сослали в Храхну и лишили магии. Теперь расскажи мне про Амару». «Ладно, признаюсь, я его видела. Наверху, но я точно не уверена, потому что все это было как сон. Возможно, просто видение». «Ага, и ты на этот раз не лжешь. Вы все, менталисты, постоянно отмечаете. Лгу, не лгу». «А вы, мадмуазель, менталистка, не отмечаете?» «Нет». «Зря. Пропускаешь все веселье». «Все равно все врут так или иначе», — пожала плечами я. «Манипулируют, пользуются или как минимум преувеличивают. Нет в этом ничего веселого». «Рано ты разочаровалась в жизни. Просто становлюсь реалисткой и умнее, возможно». Мы вышли с изумрудной, словно нарисованной травы на присыпанную песком и светлым гравием дорожку. Я мельком обернулась, отмахиваясь от мухи, и случайно увидела Стайля. Мой брат, довольный и взволнованный, словно только что сдал экзамен, шел с высоким щеголеватым мужчиной с аккуратной бородой. На его светлых, с рыжиной волосах играло солнце. «Папа?» — прошептала я, пораженная. «Твой отец?» — удивился Сигал. «Приемный, наверное. У него аура Хендера, а у тебя нет». «Извини, мне надо идти». Видимо, что-то в моем лице болезненно изменилось, потому что Сигал отступил в сторону, вздохнув громко. «Отцы и дети — вечная проблема. Не забывай, что отцы не все великие боги, а зачастую те же дети, только с бородой. Иногда мы на самом деле старше своих родителей. Так тоже бывает». Я уже не слышала его. Я сорвалась с места и побежала навстречу. На метрах в 20 от Стайля и папа остановилась. Что он скажет мне после того, как нас бросил? «Привет, дочка! Неужели это ты, малышка Ранди?» Приблизившись, произнес папа низким голосом, с хрипловатым рыком и улыбкой в бороду. «Ты стала настоящей красавицей!» Я узнала его большие руки с набитыми на костяшках мозолями. Вспомнила, как он поднимал меня этими руками или вырезал из полена куколку. Я до сих пор ее храню. Я отметила красноватый оттенок кожи, слишком смуглый для отца, непривычный, едва наметившиеся морщинки и с хитрыми лучинками серые плутовские глаза. «Здравствуй, папа», — как можно сдержаннее произнесла я. «Удивительно, как ты узнал Стайля. Ты ведь в последний раз видел его младенцем и меня». Папа потрепал брата, лохматя такие же, как у него, рыжеватые вихры. «Запах. Родной запах не пропьешь. А что же ты, Ранди, так и не стала Хендером? Аура у тебя странная. Завороты похлеще, чем у брата, словно наколдовала чего». Папа взглянул на меня, прищурившись. «Поделишься секретами?» «Нет», — ответила я сухо. «Что выросло, то выросло. Не нравлюсь?» «Отчего же?» Беззаботно рассмеялся папа, сверкнув белыми зубами. «Сказал же, что красивая. А девочке магия особая ни к чему. Думал, мать и тебе не позволит развить волшебство. А дед так уж наверняка». «Так и было. Магия у Ранди то есть, то нет», — заявил Стайль. «А я всегда сильный маг». «Молодец», — потрепал его снова по голове папа, а потом глянул на меня. «Рад вас видеть, детишки. Подумать только, могли не встретиться, если б я сюда не прибыл по делу». На плечо Стайли откуда-то из-за спины вылез бородатый гномик Либертинколь и тоненько, но строго, как библиотекарь, продекламировал. «Мистер Вовганг был отмечен в реестре прибывших порталом из-за границы по торговым делам. Из Шараама с временным пропуском на территорию Ихигару». «Из Шараама?» — уточнила я. «Но это ведь так далеко! Как ты попал туда из нашего Азантарна?» Папа рассмеялся как-то не очень искренне и похлопал меня по плечу. Я отодвинулась, он словно не заметил. «Никогда не спрашивай у мужчины, где он был и что делал, потеряешь. Ты же не этот маленький всезнайка-шипздик. Любому нормальному мужику нужна свобода». «Даже тому, у которого жена и двое детей», — нахмурилась я. Либертинколь возмутился и взмахнул шляпой и кулачком. «Я не шипздик, господин. Это расизм и неуважение к рангу высочайшего специалиста по поиску в списках и реестрах». Но папа словно не расслышал ни его, ни меня. «Главное, дети, что сейчас я тут и вижу вас. Разве это не счастье? Большое счастье, скажу я вам. Спасибо, что разыскали. Кстати, и дело надо бы заодно сделать, чтобы уже потом не отвлекаться. Наобщаемся вдоволь. Расскажете мне все про ваше житье-бытье, но есть у меня одна задачка в академии. Никто из вас, юнцы, не знает тут некоего Руэла». «Кого?» — я поперхнулась воздухом. «Мистера Руэла. Мне нужно забрать у него одну ценную вещь, и потом я весь ваш. Хотите, пойдем покутим в главную городскую таверну, там отменные бараньи ребра на вертеле, пальчики оближете». «Хочу, хочу, очень хочу!» — радостно запрыгала рядом Стайль. «Пойдем сразу!» А я заметила с десяток зеленых стражников-гоблинов, которые направлялись от дальних ворот в нашу сторону. Я шагнула к отцу и тихо, чтобы из-за метра никто не расслышал, спросила. «Папа, ты курьер от черных магов?»